Четвертое. На этот раз Регина была одета и накрашена. На ней был тонкий голубой свитерок с высоким горлом и черная юбка, а светлые волосы лежали на плечах красивыми блестящими прядями. «Здравствуйте, Александр Борисович!» – с улыбкой поприветствовал она Турецкого. «Проходите. Юрий Георгиевич уже полчаса вас ждет». «Я вроде бы пришел вовремя», – заметил Турецкий. «Вы вовремя, а он раньше. Он всегда приходит раньше». Турецкий зашел в квартиру, и Регина закрыла дверь на замок. Неожиданным и сильным движением Турецкий развернул ее и, сжав в объятиях, крепко поцеловал в губы. Регина не сопротивлялась, только удивленно спросила. «Это зачем?» «Мне давно следовало это сделать», — сказал Турецкий. Регина покачала головой и сказала спокойным, апатичным голосом. «Слишком поздно, Александр Борисович, вы упустили свой шанс. Проходите в гостиную. У Юрия Георгиевича мало времени». Атаров сидел в кресле и читал газету. Завидев Турецкого, он отложил газету и приподнялся, чтобы пожать ему руку. Однако Турецкий проигнорировал этот жест дружелюбия и, не здороваясь, сел на диван. Атаров усмехнулся и снова опустился в кресло. «Я вижу, что простая человеческая вежливость чужда нашей прокуратуре», – едко сказал он. «Очень жаль». Помощник генерального прокурора Турецкий, представился Александр Борисович. Атаров небрежно махнул рукой. «Я знаю, кто вы такой сегодня. Я знаю всю вашу биографию, начиная с младенческих пеленок. Знаю даже, до какого возраста вы страдали анурезом». «Вот как?» Теперь уже усмехнулся Турецкий. «Ну и как вы намерены использовать столь ценную информацию?» Атаров одарил Турецкого насмешливым взглядом. «Ну, уж шантажировать вас по этому поводу не стану». «Итак, Александр Борисович, о чем вы хотели со мной поговорить? Признаюсь, ваше упорство произвело на меня впечатление. Говорят, вы даже любовницу мою пытались закадрить, чтобы встретиться со мной». Атаров покосился на Регину и с ухмылкой добавил: «Как говорится, наш пострел везде поспел». Регина сидела в кресле с безучастным видом, закинув ногу на ногу. Ее глаза скрывали дымчатые стекла очков, а лицо было совершенно спокойным. «Я пришел сюда, чтобы поговорить об убийстве Елены Канунниковой и ее мужа», не обращая внимания на ироничный тон Атарова, сказал Александр Борисович. Атаров кивнул. «Я догадывался и согласен поговорить. Но для начала исполните одну мою просьбу. Господин Турецкий, пожалуйста, снимите пиджак, расстегните ворот рубашки и развяжите шнурки ботинок. Я должен быть уверен, что наш разговор не будет записан». Турецкий снял пиджак и ботинки, затем расстегнул рубашку. «Регина», — обратился к любовнице Атаров. Регина встала с кресла, подошла к Турецкому, присела перед ним на корточки и тщательно обыскала его одежду и обувь. Затем также молча вернулась на место. Александр Борисович обулся и оделся. «Ну вот», — удовлетворенно кивнул Атаров, — «теперь можно и побеседовать». «Кстати, может, хотите коньяку? Регина всегда держит для меня бутылочку моего любимого Камю». Атаров наклонился, прикрыл рот ребром ладони и прошептал, явно поясничая: «Она сама коньяк не пьет, предпочитает красное вино». Веки Атарова сузились, а глаза полыхнули на Турецкого холодным ревнивым огнем. «Но у вас уже была возможность об этом узнать, правда?» Турецкий не стал отвечать. Вместо этого он деловито осведомился. «Вам знакомы фамилии Дашкевич и Халимон?» «Дашкевич и Халимон?» Атаров смешно пошевелил бровями. «Дайте-ка припомнить». «Эти парни работали на вас», — сказал Турецкий. «На меня?» — продолжая поясничать, поднял брови Атаров. «А, да-да, припоминаю. Они действительно на меня работали. Так сказать, выполняли грязную работу». «Какую именно работу?» Атаров пожал плечами. «Разную. Вы ведь знаете, жизнь бизнесмена в России не сахар. Нужно как-то решать проблемы. И когда не удается решить их законным путем, бизнесмены прибегают к альтернативным способам». «К таким, как убийство?» – спокойно спросил Турецкий. Атаров посмотрел на него в прищур и сказал: «И это тоже способ. Не хуже и не лучше, чем любой другой. С той лишь разницей, что он дороже стоит». «Спорный вопрос», – сказал Турецкий. И спросил: «Канунникову убили ваши люди?» Атаров вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Александр Борисович», – заговорил он доброжелательным тоном, – «у нас с вами деловая встреча, и я понимаю, что вопросы должны ставиться ребром. И все же...» «Вам нечего бояться», – перебил его Турецкий. «Россия далеко. С такими покровителями, как здесь, в Литве, вам ничего не грозит». Атаров холодно посмотрел на Турецкого. «Тогда к чему эти вопросы?» «К тому, что я хочу знать». Жестко ответил Александр Борисович. «Знать, а не предполагать. Знать наверняка». «Но что вам это даст?» «Душевное равновесие», — ответил Турецкий. «Согласитесь, это немало». Атаров задумчиво усмехнулся. «Ну хорошо. Хорошо. Допустим, я скажу «нет». И что, вы перестанете меня преследовать?» Турецкий покачал головой. «Нет, у меня есть доказательства вашей причастности к убийству Канунниковой. Есть показания Юдина и Дашкевича. Если вы скажете, что не причастны к убийству, это будет ложью». «Тогда какого черта вы спрашиваете?» «Я хочу услышать правду», – упрямо повторил Турецкий. Атаров пожал плечами. «Глупость какая-то. Ну хорошо. А если я во всем сознаюсь? Что это будет означать для меня?» «Ничего. Вы ведь не на допросе, и я ведь не веду протокол». «Но мы расставим все точки над «и». Я, конечно, приложу все усилия, чтобы добиться вашей экстрадиции, но мне наверняка откажут, как отказывают и сейчас. И тогда я просто закрою дело». «Закроете дело?» Атаров поскреб пальцами упитанный подбородок. «Хм, это уже интересней. Значит, хотите разобраться по гамбургскому счету? Без протоколов и свидетелей?» «Без протоколов и свидетелей», – кивнул Турецкий. «Черт!» Атаров издал сухой колючий звук. Должно быть, этот звук обозначал у него смех. «Забавный вы человек, очень забавный. Но, как говорится, каждый развлекается по-своему». «И сходит с ума тоже», – тихо добавила Регина. «Верно», – кивнул Атаров. «Регина сказала, что у вас мало времени», – напомнил Турецкий. «Хотелось бы, чтобы вы говорили по существу». «По существу? Так по существу». Лицо Атарова стало жестким и холодным, а глаза превратились в две щелки. «Вы спросили, замешан ли я в убийстве Канунниковой?» С каким-то жутковатым спокойствием заговорил Атаров. «Так вот, замешан – это не то слово. Канунникову убили по моему прямому приказу. Но эта троица слишком скверно справилась со своей работой. Только поэтому вы сидите сейчас передо мной и задаете свои дурацкие вопросы». В лице Турецкого не дрогнул ни один мускул. Он лишь спокойно кивнул, словно услышал то, что собирался услышать. По сути, так оно и было. И спросил: «Говоря про троицу, вы имеете в виду Дашкевича, Халимона и Юдина?» «Да», – ответил Атаров, – «я имею в виду этих трех болванов». «Они должны были действовать расчетливо и умно, но у них для этого не хватило мозгов. Они даже друг друга прикончить не смогли». «Ну почему же?» – усмехнулся Турецкий. «Дашкевич прикончил Халимона по первому разряду. Хватило одного удара ножом». «А, бросьте», – поморщился Атаров. «Эти болваны так наследили, что на подозрение их не взял бы только полный идиот. Поначалу нам повезло. Этот следователь, ваш предшественник, как его? Горшков? Да, он. Он был не такой дотошный, как вы. Его полностью устроила версия о самоубийстве Канунниковой. Я слишком рано расслабился, и вот результат. Теперь придется какое-то время торчать в Литве». Турецкий удивленно поднял брови. «Вы думаете, вам удастся когда-нибудь вернуться в Россию?» Секунду Атаров молчал, затем сказал, понизив голос и пристально глядя Турецкому в глаза. «Если вы поможете, то да». Турецкий прищурился. «А вы считаете, что я буду вам помогать?» «Будете», — сказал Атаров и сунул руку за отворот пиджака. Перехватив тревожный взгляд Турецкого и усмехнувшись, он достал из кармана авторучку, пододвинул к себе салфетку и написал на ней несколько цифр. Затем повернул салфетку к Турецкому. «Это сумма вашего гонорара», — сказал Атаров. «Согласитесь, это очень большие деньги, и не только для России». Турецкий бросил взгляд на салфетку и насмешливо спросил. «Это в долларах?» «В евриках», — в тон ему ответил Атаров. «Я готов дать еще столько же вашему начальнику. Меркулов, так кажется его фамилия». Турецкий кивнул. «Вы правы. Фамилия моего начальника Меркулов. Но ваши деньги он не возьмет». «А вы?» – спросил Атаров. «Я тоже». Атаров прищурился. «Вы уверены?» «Да», – сказал Турецкий. «В таком случае нам больше не о чем разговаривать». Атаров встал с кресла и протянул Турецкому руку, но, наткнувшись на холодный взгляд следователя, поспешно эту руку убрал. Турецкий поднялся на ноги, мрачно, из-под лобья, посмотрел на Атарова и также мрачно произнес: «Я еще не закончил беседу». Атаров поморщился, он терпеть не мог, когда с ним разговаривали грубо. Потом сказал: «Это не важно. Главное, что ее закончил я. Вам пора уходить». «Я еще не закончил беседу», — упрямо повторил Турецкий. «А теперь слушайте меня внимательно, Атаров. Не пытайтесь спрятаться от меня, потому что я вас достану даже из-под земли. Я добьюсь вашего ареста, чего бы мне это ни стоило. Жизнь на это положу, но добьюсь. Вы все поняли?» Атаров побагровел. Глаза его налились кровью, в них клокотало бешенство. Но он сумел взять себя в руки и сказал совершенно спокойным голосом: «Понял, понял. Вы вернетесь и арестуете меня, а потом посадите в тюрьму, и я там сгнию на нарах. О, Господи, если бы вы знали, сколько раз я слышал подобные обещания». Он устало посмотрел на Турецкого. «Ну, теперь-то вы уйдете?» Турецкий молчал, буравя бандита мрачным взглядом. «Что ж, если хотите, оставайтесь», – пожал плечами Атаров. «Я желал бы немного поразвлечься с моей девочкой, но мы вполне можем развлечься и втроем. Правда, золотце?» Он повернулся к Регине и похабно подмигнул ей. Удар Турецкого был коротким и сильным. Атаров резко отшатнулся и, взмахнув руками, повалился в кресло. Тряхнув головой, он выхватил из-за пояса пистолет и направил его в грудь Турецкому. Глаза бандита сверкали сухим, бешеным блеском. «Ты об этом пожалеешь», — глухо произнес он и, сплюнув кровь на пол, повторил: «Сильно пожалеешь». «Может быть», — согласился Турецкий, потирая ушибленный кулак. «Но сейчас я получил огромное удовольствие, и вот теперь можно уйти». Он повернулся. Регина молча встала, чтобы проводить Турецкого до двери, но Атаров прикрикнул: «Сиди!» Регина остановилась, но тут же Турецкий схватил ее за плечо и с силой развернул к себе. «Петров уже сидит», – жестко сказал он. «Сядете и вы. На вашем месте я бы пошел в полицию и во всем признался». Регина сбросила руку Турецкого со своего плеча. «Как знаете», — сказал ей Турецкий. Он вышел в прихожую, открыл дверь и покинул квартиру. На его губах застыла холодная усмешка.